Как Орион отправился в путь. Книги возникают по-разному. Одни задумываются сразу, как единое целое, другие собираются сбору по сосенке. У меня порой возникает такое вот представление воспоминания детских лет. Будто я семилетний брожу по городской лужайке рядом со своим домом и собираю себе в кулак стебельки со всяким мелкоцветьем, кашкой, лютиками, крохотными звездочками без названия, и вдруг вижу, что получается не просто пучок травинок, а что-то вроде букетика. Я приношу его домой. «Мам, это тебе. Не сердись, что долго гулял». Мама смеется и лохматит мою выгоревшую челку. Примерно так получилось с книжкой «Рейс Ориона». Я поначалу и не думала о сборнике рассказов. Я учился тогда в Свердловске на факультете журналистики Уральского университета. В 1961 году должен был защищать диплом. К нам, студентам журфака, тогда несказанно повезло. Начальство разрешило брать для дипломных работ творческие темы. Раньше было что? Полагалось писать теоретические труды, типа «Роль газеты «Ульяновская правда» в освещении работы областной партийной организации в деле повышения урожайности на колхозных полях». А сейчас позволили выбирать себе газетные жанры, и в рамках этих жанров – корреспонденция, информация, рецензия, статья, очерк и так далее – писать свои собственные сочинения и сдавать их в качестве диплома. Я, как человек, склонный к литературным темам, выбрал, конечно, очерк. У меня был кое-какой запас, в том числе даже очерк, опубликованный в «Комсомолке» во время студенческой практики, ну и еще кое-что. Имелись рассказики, новеллы и зарисовки, которые с некоторой натяжкой можно было тоже отнести к очерковому жанру. Или нельзя. Как, например, маленькую подборку рассказов под названием «Почему такое имя?». Я подошел к факультетскому начальству с осторожной просьбой, нельзя ли слегка изменить тему диплома и назвать ее не просто «Очерк в газете», а «Очерк и рассказ в газете и журнале». Начальство отнеслось ко мне благожелательно, ибо я считался перспективным автором, и махнуло рукой, мол, делай, что хочешь. Ну, я и сделал. Дипломную работу под названием «Мальчишки, мои товарищи». Почему такая тема? Будучи совсем молодым и начинающим, я все же понимал уже, что литератор должен писать о том, что он знает и понимает в жизни, пускай он даже пишет фантастику. А что я знал, кроме своего совсем недавнего детства, своих друзей школьной поры? Вот и писал о том, что наиболее близко. Защита состоялась в середине марта. Кажется, единственный в истории университета случай столь ранней защиты. Защищались вдвоем я и мой однокурсник Слава Шугаев, будущий писатель, литературовед, лауреат премии Ленинского комсомола. Оба получили триумфальную оценку «отлично». И когда многие ребята с нашего курса только-только приступали к работе над дипломами, мы оказались вольными птицами. До госэкзаменов оставалось больше 3 месяцев, и я устроился в штат газеты «Вечерний Свердловск», где до той поры числился практикантом и внештатным корреспондентом. Там же остался работать после распределения. Однажды летом мне позвонили на работу и спросили, не может ли Владислав Петрович посетить Свердловское книжное издательство, чтобы обсудить какие-то вопросы. Меня до той поры никто не звал по имени-отчеству, я даже малость оробел. В издательстве меня встретила редактор Ирина Алексеевна Круглик, замечательная, очень добрая и чуткая женщина, ведавшая детской литературой. Она не стала говорить мне «Владислав Петрович», а спросила: «Слава, а нет ли у вас желания сделать на основе своего диплома сборник рассказов для детей?» Надо ли говорить, что желание у меня было? Не просто желание, мечта. Оказалось, что кто-то из преподавателей журфака показал мою работу в издательстве, и там возникла такая вот идея. Выпуск книжки запланировали на 1962 год. В издательстве ко мне и к сборнику отнеслись очень доброжелательно. Наверное, потому что я был самым молодым автором. Нашли хорошую меловую бумагу, договорились об оформлении с известным художником Германом Перебатовым, и начались томительные дни ожидания. Книжку подписали в печать в августе, но типография не спешила, и мне все казалось, что книга может не выйти. По совершенно разным причинам, от самых мелких до глобальных. И надо сказать, что одна причина геополитического масштаба была вполне реальной. Зимой того года возник так называемый «Карибский кризис». Многие из нынешнего поколения уже не помнят, что это такое. А тогда все напряглись в нервном ожидании. Дело в том, что власти США обнаружили рядом на Кубе советские ракеты. Ну и началось. Объяснение, выяснение, угрозы. Лидеры СССР и США положили пальцы на кнопки ракетных пультов. Вот-вот нажмут. Мир замер. Мне было страшно вдвойне. Мало того, что сожгут планету, так ведь еще и книжка не выйдет, горестно размышлял я. Два этих возможных трагических события мне тогда казались явлениями почти равного масштаба. Но все закончилось хорошо. Пальцы с кнопок убрали, а мне позвонили из издательства, чтобы пришел и получил сигнальный экземпляр. Вот радость. Я работал тогда уже в журнале «Уральский следопыт» рядом с издательством. Зашел, получил и заглянул в ближайший магазин за бутылкой шампанского и тортом. И вернулся в издательство, чтобы выслушать всякие поздравления и напутствия. Но еще больше обрадовалась мама, когда я на пару дней приехал к ней в Тюмень и привез свой рейс «Ориона». Мама, как в детстве, взъерошила мои волосы, правда, не челку уже, а шевелюру, и сказала: «Вот и сбылась твоя мечта. Ты стал писателем». Я осторожно вздохнул. Знал, что одна книжка еще не делает человека писателем. Да и рассказы в книжке были первые ученические. Впрочем, я уже работал над следующей книгой и над повестями для «Уральского следопыта» и «Пионера», но «Рейс Ориона» навсегда остался для меня первым камнем фундамента, началом начал. Вот еще интересная деталь. Года через два я заглянул в кладовку при Свердловском союзе писателей и там обнаружил макет своей первой книги. Когда-то его смастерили для областной выставки, посвященной литературе и искусству. Эдакую фанерную коробку почти метрового размера с нарисованной на ней обложкой. Я реквизировал этот экспонат и дома водрузил его над письменным столом с первой в своей жизни пишущей машинкой. Потом эта большущая книга затерялась во время разных переездов, но и сейчас мне кажется иногда, что подниму глаза и снова увижу громадную обложку с красной мачтой, гребнем волны и двумя пацанятами на палубе самодельного корабля. Они навсегда остались моими любимыми героями. Воистину, мальчишки мои товарищи. Те, о которых я пишу всю жизнь, и которых много лет учил парусному искусству в созданной нами флотилии «Каравелла». 31 июля 2013 года. Владислав Крапивин. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.